Глава 28. Жизнь 9. Ярость мертвых. То, что в городе до последнего уголка, оккупированного зараженными, стоит действовать аккуратно, понятно даже начинающим игрокам. Читер до этой истины сумел додуматься самостоятельно, еще на старте новой жизни. Довелось выживать несколько непростых часов, в том числе ночных. В городе, плотно заполненном опасными тварями, это серьезнейшее испытание. Незабываемый опыт. Чихнул — труп. Кашлянул — труп. Чиркнул зажигалкой в комнате с незанавешенными окнами — труп. Не дружишь с гигиеной — тоже прощайся с жизнью. Все органы чувств у зараженных работают прекрасно. Выдавать себя нельзя даже в мелочах. Вот почему читер и неприятно изумился, когда группа Мерса начала стрелять из громкого оружия. Даже самый тихий огнестрел здесь опасен, ведь удары пуль по стенам — это далеко не мышиный писк. Да и лязг автоматики тоже можно издали засечь. Конечно, здание высокое, мертвяков в нем нет, но кто знает, как далеко расслышат эти звуки прочие обитатели приграничья. После того, что здесь устроили люди Мерса, нечего даже мечтать остаться незамеченным. Потому читер знал, что, разобравшись с ними, придется каким-то образом разбираться и с зараженными. Мертвяки непременно заявятся, без них тут никак не обойдется. Но, взглянув вниз, читер не увидел, чтобы повсюду толпились твари, осаждающие здание. Только на прилегающих улочках просматривалось движение. Отдельные зараженные парочки и мелкие группы стягивались к источнику шума. Причем не сказать, что они мчались, сломя голову. Их поведение выдавало неуверенность. Будто они расслышали притягательные звуки, но те чересчур быстро стихли, не позволив точно установить местоположение источника. Как это понимать? Да очень просто. Судя по знакомому голосу, с читером только что пообщался Мерс. Значит, случилась ошибка в расчетах. Лидер второй группы жив, он не из той парочки, которая подставилась под пулемет. Ладно, с одним из них понятно, это тот самый необычный сенс, создавший светлячков. Роль второго читер выяснил только что, после слов вражеского командира и взгляда вниз. Из прочитанного и услышанного в радуге удалось узнать еще об одной призанятной группе умений. Носителей таких способностей называют глушителями. И по одному лишь названию несложно предположить, в чем именно заключается их сила. Да, второй был именно таким. Группа Мерса могла ходить по пограничным территориям, не озадачиваясь подбором самого тихого оружия. Им ничто не мешало стрелять из чего угодно, взрывать гранаты, петь песни, бить в барабаны и сверлить бетонные стены перфораторами. И приборы ночного видения тоже не очень-то требовались. Фонари можно использовать самые разные, главное стараться держать их так, чтобы свет не уходил за пределы действия радиуса умения глушителя. Этот спец подавлял звуки и излучения для всех, кто не находились в сфере темного безмолвия. То есть твари со стороны не видели и не слышали ничего подозрительного. Первыми очередями читер, сам того не понимая, снял со здания эту необычную защиту. Последующими выстрелами, когда пытался достать до других противников, сообщил тварям, что в их владениях объявились вкусные гости. Пока что зараженные не поняли, откуда именно доносился привлекательный шум, но надолго их неведение не затянется, потому что поиск источников раздражения у тварей прекрасно отработан. Вон со всех сторон наползают сейчас, заполонят здесь все. Станут вынюхивать каждую пылинку столь тщательно, что ни одна подозрительная молекула не проскочит мимо их ноздрей. Начнут подниматься выше и выше по зданию, а там, чем дальше, тем больше следов недавнего пребывания игроков, и свежая пороховая вонь, и пахучие гильзы, и пятна крови, которые система почему-то в черный прах не всегда обращает, и прочее, прочее. Столь явные признаки добычи мертвяков сильно возбудят. Они заурчат, Эти звуки подхватят новые и новые твари, и вот уже отовсюду потянутся полчища мертвяков. Читеру доводилось слышать историю, как в похожей ситуации зараженные, атакуя забаррикадировавшихся на крыше людей, набились в здание такой массой, что крепкое строение обвалилось под их тяжестью. Выдумка, наверное, но здесь, рядом с границей, история казалась реалистичной. «Ну что, читер, рад?» — спросила рация. Тот, отодвинувшись от проема, ответил угрюмо. «Я это не планировал. С планами такое бывает. А ведь я предлагал по-хорошему. Ты сам это выбрал. Доволен?» На это читер ответил по-философски. «Тебе так сильно хочется узнать, счастлив ли я?» «Хорошо, попробую ответить. Понимаешь, Мерс, все мы умираем. Много раз. Я умирал. Ты тоже умирал. Страшно только в самом начале, в первый раз. Потом это превращается в привычку». «Ну да, ты прав. Все мы в этом деле не девственники. Ну так как насчет того, чтоб объединиться? Вместе мы успеем набить их больше, чем по отдельности. Да и как-то уютнее с ними разбираться, если ты за спиной не маячишь». «Договора не будет», — твердо ответил читер. «Можно обсудить некоторые вещи, но если попытаетесь подняться выше, придется вас убивать». «И ты думаешь, нас это напугает? Ведь так и так смерть. Нам-то ладно, а вот тебе придется умирать за ганга и огня. Ты хоть в курсе, что это за крендели?» «Без понятия», — почти честно ответил читер. «Я понимаю, о ком ты, но кадры набирал не я. Всего лишь случайные люди на один рывок». «Случайные? Вы ведь ребята серьезные. Зачем вам связываться с теми, кого не знаете?» «Вот такая у нас кадровая политика», — не стал делиться подробностями читер. «Плохая эта политика. Можно всякой грязи набраться. Ганга, или как он там себя сейчас называет, гангрену, ищут не только на севере, но и на западе. Заказ на него есть от неписей. Неписи не любят моральных уродов, которые, оказавшись на свежем кластере, нехорошо поступают с цифрами. С симпатичными, несовершеннолетними цифрами. Есть больные на всю голову игроки, которым нравится вести себя так, как животные себя не ведут. Они даже оправдание себе придумали, что тем все равно в мертвяков превращаться. Так что добру зачем пропадать? Как тебе такие развлечения?» «Я не цифра. Но мне такие твари тоже не нравятся», — честно ответил читер. «Вот-вот. Их никто у нас не любит. Но неписи их не любят особенно сильно. Сам догадайся, почему. Ганга за его художество они запомнили и прессовали так, что он слил кучу жизней и на север подался. А там нашел себе хлебную тему с целительницей. Девчонки они разными бывают, как и парни. В том числе и такие, которых легко растоптать, полностью подавить их волю. Теперь у него есть ручная куколка с редким умением. Вы проведете его дальше на восток, и там он станет ею торговать. Читер, я много чего про тебя слышал, и мне кажется, ты и ганг не на одной стороне. Сам же сказал, что тебе он неприятен. Так зачем все это?» «Да, стороны у нас разные», — признал читер. «Но это пустой треп. Если уж говорить, так надо говорить сразу. Нормальные переговоры должны быть. Мы не разговариваем с теми, кто в нас стреляет. Здесь так нельзя. Твои люди стреляли в моих товарищей. Они не первые, кто пытались нас нагнуть. И, наверное, не последние. И во всех таких случаях мы, если и разговариваем, то потом. С пленными. Если пленные есть». «Ну да. Как будто бы вы отдали нам всех троих после разговора», — хохотнув, заявил Мерс. «Скорее всего, нет», — снова признал читер. «Здесь так дела не делаются, и это не мы придумали. Пока они часть отряда, они часть отряда. Мы можем их сами слить, но это будет наше внутреннее решение, а не людей со стороны». «Так чё ж не слили?» — спросил Мерс. «Вообще-то мы не знали такие подробности. Думали, это обычные бродяги без серьезных косяков. Метку вашу заметили поздно, и даже не поняли, к чему она. Да и чего со мной сейчас говорить? Не я такие вопросы решаю. Но разойтись можно и другими способами. Мы могли бы обсудить выкуп за них. Вы получаете деньги и уходите. Нормальный вариант». «И вы бы заплатили?» — — не поверил Мерс. «Не знаю. Говорю же, это не я решаю. Но попытка не пытка. Разные варианты могли придумать. Да и о чем мы вообще? Сейчас тебе о другом надо думать. И в первую очередь о том, что не надо лезть вверх. Одну группу я уже слил, а твою потрепал неплохо. Если сунетесь, тоже солью». «Бессмертных на континенте нет», — заявил Мерс. «Да, знаю. Но ты ведь понимаешь, что у меня это, скорее всего, получится. Обо мне, наверное, много неправды говорят, но и правды хватает. Я давно уже не придурок. Так что просто не лезь. Качайтесь внизу сколько получится, но не этажом выше». «Хорошо», — сдался командир врагов. «Но можно одну просьбу? Она и в моих, и в твоих интересах». «Говори», — позволил читер. «Я в таких переделках уже бывал. Я знаю, что будет дальше. Твари станут забираться к нам не только по лестницам, а и снаружи, по стенам. И это будут самые неприятные твари. На 23-м этаже заканчивается выступ, с которого мы сможем легко контролировать северную стену. Тебе с крыши можно отрабатывать по 3 другим стенам. Можно и по 4-й, но там тебя будут видеть мои люди, которых я посажу на выступ. Я думаю, тебе не захочется под нас подставляться, даже если я всеми оставшимися жизнями поклянусь, что они тебя не тронут». «Да, не испытываю желания связываться с доверием», — признал читер. «Я все понимаю. Лишнее не прошу. Просто присматривай за 3 стенами. С крыши это делать удобнее всего». «Попробую. Но обещать ничего не могу», — нехотя ответил читер и снова отправился наверх. «В который раз? Сколько тысяч ступенек он уже преодолел за эту ночь? И сколько еще преодолеет?» Читер, мягко говоря, не горел желанием помогать Мерсу продержаться подольше. И дело не в том, что он не доверял охотникам за головами. Да, скорее всего, они задумали какой-то подвох, но за это винить трудно. На их месте он бы тоже попытался подставить несговорчивого противника любыми способами. Но нет. Читер попросту считал, что ему здесь делать нечего. Подставляться под мертвяков бессмысленно. Сливать жизнь ради не самого хорошего кача — не его метод. Ну да, какой тут может быть кач? С чего это вдруг мертвяки должны карабкаться по стенам? Высота этажей, ширина лестниц и пролетов позволит пробираться по недрам здания всем тварям, кроме разве что матерой элиты. Быстро задавит массой, пробираясь через десятки лазеек. Надолго без тяжелого вооружения их не задержать. Мерс явно лапшу по ушам развешивал, почему-то принимая читера за совсем уж печального незнайку. Зачем ему интриги разводить? Да за тем, что он враг. Он просто должен это делать. Однако читер не обязан в этом участвовать. Пускай без него разбираются. Ему надо просто отсюда свалить как можно быстрее. Но как? Вниз, через здание, невозможно. С высоты крыши прекрасно видно, как внутри скрываются все новые и новые твари. И вокруг их вертится немало. Поле зрения можно насчитать одновременно до 200+. И это только с одной стороны. Причем пока что можно говорить только о стадии цветочков. Ягодки начнутся, когда зараженные найдут игроков. Спрятаться и выждать, пока мертвяки зачистят здание. И как это будет выглядеть? Да, хамелеон — прекрасное умение, не поспоришь, но в этой ситуации спасти не сможет. На кратчайшей дистанции, даже если не шевелиться, могут заметить. А в движении нечего и думать. Зрение у зараженных устроено так, что на любое шевеление способны среагировать. Да и зачем им видеть недоневидимку, если они легко его могут учуять или даже нащупать? Зная тварей, можно не сомневаться, что они ни одного уголка здесь не пропустят. Нет, спрятаться не вариант. Надо уходить. Итак, вниз нельзя. Но тогда куда? Летать читер не умеет, следовательно, вверх тоже не получится. Может, в сторону? Но как? Прыгнуть? До ближайшего здания 50 метров, так что идея выглядит более чем сомнительной. А если не здание? Рядом располагается объект поинтереснее — громадный брошенный кран, макушка которого вздымалась заметно выше крыши, но проблема в том, что его стрела отведена в сторону. Однако крюк опущен этажей на 10 вниз, болтается на толстенном тросе. Если читер до него допрыгнет, сможет скарабкаться. До земли оттуда прилично, под хамелеоном есть шанс, что твари не заметят. Главное стараться двигаться медленно. Но как прикажете медленно прыгать? Да и ловкости со скоростью не хватит, чтобы провернуть такой трюк. Даже если сделает себе баф из неназываемого, все равно не достанет. Это прилично превышает его возможности. Надо как-то подтащить крюк к стене. Но как? Привязать веревку к стреле и метко выстрелить? Нет, это абсурд. Это трюк для дешевого кино. Слишком тяжелая стрела выйдет, не получится добить. Да и крановая оснастка на глаз настолько тяжелая, что не хватит силенок подтянуть ее к стене. Значит, все равно без прыжка не обойтись. И это далеко не все преграды на пути осуществления такого плана. Думать надо. Быстро думать. Крыша под ногами дрогнула. И тут же по ушам врезала грохотом близкого разрыва. Здание ходуном заходило, а из надстроек, поставленных под лифтовое хозяйство, взметнулось облачко пыли. От таких новостей читер подпрыгнул. Очень уж неожиданно. В этот момент вновь отозвался Мерс. «Эй, ты там не волнуйся, все нормально. Это мы убираем лестницы и валим колодцы. Следи, будь добр, за своими стенами». Вот тут читер понял, что ошибался насчет вражеского командира и его лапши для ушей. Как минимум был неправ в том, что отстреливать тварей, ползающих по стенам, пустая затея. Исходило из того, что им проще по зданию наверх забраться. Вот теперь не проще. Группа Мерса не с пустыми руками заявилась. У них есть взрывчатка, и, похоже, они знают, что с ней делать. Теперь тварям и правда придется карабкаться снаружи. Да, может, какие-то ходы по недрам здания и останутся, но толку от них теперь куда меньше. Саперные работы незамеченными не остались. Теперь твари совершенно точно знали, что в здании происходит что-то шумное и притягательное. Никакой медлительности и вынюхивания. Вся прилегающая территория пришла в движение. Сотни и сотни мертвяков устремились к недострою. Некоторое время читер с интересом наблюдал, как зараженные, мешая друг дружке, ломятся внутрь через дверные и оконные проемы. Выглядело это так, будто они и вправду планируют разрушить здание своей массой. С прилегающих улиц показывались новые и новые. Вся округа торопливо стекалась в одну точку. Увы, момент упущен. Если он сейчас придумает, как попасть на кран, это может не сработать. Вниз по нему теперь спускаться нет смысла, там все кишит зараженными. Разве что пересидеть в кабине, дождаться, когда они покончат с группой Мерса и разбегутся. Но для этого надо как-то попасть на кран, что по-прежнему проблемно. Снизу загрохотали выстрелы. Из разных стволов, но строго одиночными работают. Похвальная экономия, но она возможна лишь в ситуациях, когда есть возможность неспешно и тщательно целиться. Ну да, так, наверное, и есть. Твари добрались до взорванных лестниц, подставившись под огонь засевших наверху игроков. И те, находясь на безопасных позициях, легко отстреливают их сверху, будто пытаясь выиграть плюшевую игрушку в ярмарочном тире. Не прошло и минуты, как читеру пришлось присоединиться к этому веселью. Как и предсказывал Мерс, нашлась тварь, догадавшаяся воспользоваться вертикальным выступом. Полезла к позициям группы врагов с проворством обезьяны и рухнула с высоты десятка этажей, схлопотав пулю в макушку. Еще нескольких читер снял так же легко, затем пришлось вместо автомата взяться за крупнокалиберную винтовку. Уж больно серьезная абразина решила заняться альпинизмом. Затем за винтовку пришлось хвататься каждую минуту. А между тем, он так и не придумал, как ему выбраться из капкана. Все пространство под зданием заполонили зараженные. Стремясь попасть внутрь, они создавали быстро разбухающие заторы. Некоторые, не в силах пробиться в лучшие места от нетерпения, полезли на кран, которое из-за этого пришлось окончательно забраковать как средство спасения. Отдельные, обделенные умом уникумы, решили подняться на соседние дома, где маячили теперь с нехорошо удивившимися рожами. Тоже не могли понять, как теперь попасть туда, куда попасть очень хочется. Очередной мертвяк не сорвался даже после попадания из крупнокалиберной винтовки. Пришлось использовать раскол. Только тогда полетел вниз. Прикинув остатки духа, читер нахмурился и, мысленно вздохнув, деактивировал хамелеон. Толку от маскировки сейчас нет, так пусть перестанет тянуть энергию. Похоже, такими темпами ее потребуется много. Раскол, увы, слишком прожорливый. Прикончив несколько мелких тварей из автомата, вновь взялся за винтовку. Позволил развитому мертвяку подняться до 12-го этажа, после чего сбил его, не прибегая к расколу. Да, может, пуля и не прикончила, но после падения с такой высоты ему или крышка, или заметно поубавится прыти. Врезал вспышкой, проверяя, не подбираются ли снизу люди Мерса. Доверия к ним нет. С них станется предположить, что он полностью увлечен отстрелом. Может, они и заняты сейчас общим делом, но пустить пулю в спину — это им не помешает. Вроде тихо. Ссорится с хозяином крыши не торопится. Наверное, пока что твари удается сдерживать среди обвалов до завалов. Но когда те сумеют преодолеть преграды, игрокам ничего не останется, только отступление на крышу. И если читер до этого с нее не уберется, придется повоевать не только с мертвяками. Снес еще нескольких и увидел, как далеко внизу из-за угла выбрался монстр, настолько страшный, что при виде таких атеисты молиться начинают. На миг показалось, что это сама Троица пожаловала, но нет, мелковат для знаменитости. Да, элита матерая, но над элитой такую вряд ли можно назвать. Всего-то размером со слона, с похожими экземплярами он уже сталкивался. Эта тварь оказалась поумнее прочих. Не сразу кинулась к зданию, а сначала покрутилась в отдалении, наблюдая за действиями осажденных. А затем, даже не подумав попробовать полезть по стене, расшвыряла мешающий затор и скрылась внутри. Минуты через две стрельба внизу резко усилилась. Даже гранатомет бабахнул. Впервые за время боя. Тут же ожила рация. «Читер, ты эту тварь видел?» «Да». «Тут такие сами по себе не ходят. Очень может быть, что эта свита Троицы подтягивается. Готовься, сейчас здесь будет весело». «Весело?» Да читеру и без того не скучно. Уже запыхался, непрерывно бегая по трем стенам и стреляя из всего, что удалось собрать после разгрома первой группы. Снимая очередного монстра, увидел, как из оконного проема вывалилась развитая тварь. Да не одна, а в обнимку с человеком. Переплелись тесно. Причем игрок, крича от боли и ярости, пытается пробить каменную шкуру ножом, а в ответ его полосуют когтями. Так и полетели вместе, сочно рухнув в плотный затор из прорывающихся в здание мертвяков. Вряд ли читеру повезло увидеть единственную потерю врагов. Похоже, у Мерса дела идут не слишком хорошо. А это что еще за новости? Несмотря на уши, добротно оглушенные непрекращающейся стрельбой, чуткий слух высокоуровневого игрока уловил звук, которого здесь быть не должно. Двигатель. Стрекот двигателя. Сюда приближается какая-то техника. Акустические галлюцинации, что ли? Сюда разве что колонна танков прорваться сможет. Да только что ей здесь делать? И кто станет рисковать дорогими машинами там, где поблизости ошивается Троица? Нет, континент, конечно, богат на ненормальных, но вот то, что они появились именно сейчас, как-то странно. Невероятное совпадение. Таких не бывает. Внимание! Высокий уровень наблюдательности. Сработало интуитивное озарение. Есть вероятность, что, используя трофейную рацию, вы сможете узнать больше. Странно, но он и без подсказки системы собирался это сделать. Трубка незнакомая, но принцип понятен. Он с похожими сталкивался. Можно в пределах радиуса связи вызвать разных корреспондентов. Общаться с глазу на глаз или... со всей толпой одновременно. Главное соблюдать порядок приема и передачи сообщений. Читер использовал лишь одну частоту, завязанную на кнопку 1. Собственно, он ничего, кроме передачи, на рации не нажимал. Как попало к нему, так и ничего и не менял в настройке. Начал экспериментировать с другими кнопками, прекратив отстреливать монстров. Он был уверен, что это занятие куда перспективнее. Угадал. Нужный разговор шел на канале 6. В открытую общались, без создания защищенного канала, недоступного прочим пользователям таких трубок. Несомненное упущение, ведь знают, что несколько раций попали в чужие руки. Ну да, все ошибаются. Особенно в такой обстановке. Первый голос был незнаком. «На разворот. Буду через минуту». Голос незнакомый и звучит странно. Такое случается, когда передача ведется из грохочущей техники, где приходится использовать различные ухищрения для снижения уровня помех. «Главное, точно с запада заходи и не вздумай подниматься. На западную стену он не смотрит». А вот этот голос знакомый. Мерс указания раздает. И кажется, читер начал догадываться, для кого они предназначены. Подскочил к западной стене, к той самой, которую удерживали люди Мерса, и, уставившись на ведущую к ней улицу, увидел удивительное зрелище. Для континента удивительное, а для прошлой жизни обыденное, если то, что заменяет игрокам старую память, не обманывает. И удивительное только из-за того, что причина этого зрелища — сами игроки. Потому что игроки, как правило, авиацию не используют. В лучшем случае беспилотные аппараты малого радиуса действия, слишком это дело рискованное. Непредсказуемая изменчивость небесных границ, зон черноты, способна накрыть летательный аппарат в десятках километрах от ближайшего мертвого кластера, а это очень плохо. Одно дело, когда электроника сдыхает в пикапе, а совсем другое, когда твоя машина рассекает воздух на высоте в 200 метров. Боты почему-то летают много и разбиваются не так уж и часто. А самым крутым нолдом чернота вообще не указ. Читер ни разу не слышал, чтобы кто-то из них упал сам по себе. Риск авиакатастрофы везде не маленький, но в приграничных районах он многократно увеличивается. Ведь переходы между регионами — это всегда много мертвых и серых кластеров. Но у Мерса, оказывается, среди подручных есть пилот, который рискнул поднять машину в таких условиях. И не просто поднял, а добрался сюда, мастерски двигаясь на минимальной высоте в условиях плотной городской застройки. Мерс все просчитал заранее. Подстраховался на случай экстренной эвакуации. Да, рискованный способ, но если нет альтернативы, никуда не денешься. Да уж, продуманный тип. Занял читера работой на трех стенах, дабы тот не заглядывал на четвертую сторону. Именно оттуда показалась вертушка и готовилась сесть на простирающийся внизу выступ здания. Тот самый, который контролировали враги. Твари до этого уровня еще не добрались. Машина невооруженная, зато большая. Вся группа поместится, точнее, остатки группы. А вот читера они брать не планируют. Улетят, посмеиваясь над доверчивым придурком, оставленным в одиночку сражаться со всеми тварями приграничья. Ну уж нет, не угадали. Читер вскинул тяжеленную винтовку, почти не целясь, выстрелил и тут же взялся за рацию, зловещим голосом сообщив. «Эй, пилот, добрый вечер! Поднимайся на основную крышу, или устрою тебе спокойные ночи!» Вертолет, прошитый насквозь, заряженный расколом пулей, дернулся, но не упал. Просто у пилота от неожиданности рука дрогнула. Ну да, у любого дрогнет, когда рядом с тобой, в триплексе, возникает здоровенная дыра, а через кабину проносится что-то страшное, играючи пробивая спинку кресла и борт. Не получив ответ, читер тем же тоном продолжил. «Давай сюда! Живо!» «Считаю до трех. Раз!» Машина, уже маневрируя перед выступом, остановилась, чуть повернулась и начала набирать высоту. «Моня, ты что творишь?» — заорал Мерс. «Босс, извини, я у него под прицелом», — покаянно ответил пилот. «Мать твою, просто забери моих парней!» «Босс, я не могу, это же читер, и я у него под прицелом!» «Кончай с ним болтать!» — приказал читер. «Живо ко мне! Ко мне сказано!» Впрочем, один из приказов лишний. Мерс больше ничего не говорил, понимал, что пилот решение не изменит. Парню жизнь дорога, а она сейчас полностью в руках читера. Если примет его на борт, будут варианты уцелеть, а вот если не примет... Падать тут нельзя. Даже если повезет выжить, это ненадолго. Зараженных внизу столько, что за ними асфальт не просматривается. Сплошная урчащая масса. Не удержавшись, читер выстрелил вниз несколько раз, торопясь завалить парочку лакомых мертвяков. Заодно и пилот пусть в тонусе останется. Очень страшно ослушаться меткого игрока, который в такой ситуации не просто дожидается подлета машины, а еще и развлекается меткой пальбой. Пилот, может, и опытный, но машина массивная, сложная в управлении, да и нервничает. Уже зависая, тот сообщил: «Тут садиться опасно! Я не знаю, выдержит ли крыша, машина тяжелая». «Просто опустись чуть ниже», — потребовал читер. Пилот подчинился, но действовал так медленно, что это уже нервировало. Стрельба внизу почти стихла. Непонятно, твари игроков передавили или дружно кинулись наверх разбираться с угонщиком их транспорта для эвакуации. Поторапливаться надо. Наконец, читер подскочил к машине, забросил в распахнутую дверь винтовку и автомат, подпрыгнул, ухватился за вибрирующий металл, подтянулся. Готово, он на борту. В недрах вертолета читер оказался впервые. Или впервые в этой жизни, в общем, неважно. Тут много ума, чтобы найти пустое кресло рядом с пилотом, не надо. Плюхнувшись в него, злобно прокричал: «Поднимайся!» «Куда?» — испуганно уточнил пилот. «Просто поднимись! Уходи отсюда! Бегом!» Крыша начала удаляться. Вот уже в поле зрения промелькнул ее край. За ним просматривалась оконечность того самого выступа здания, куда по плану Мерса должен был сесть вертолет. Мерса читер там не разглядел. Там вообще игроков не видать. Все заполонили зараженные. Сотни тварей сгрудились в тесную толпу. Их выскочило настолько много, что все не помещались. Мешали друг другу, давили, сыпались с краев чуть ли не сплошным потоком. С трудом оторвав взгляд от ужасающего и одновременно притягательного зрелища, читер указал на уступ первой ступени. «Давай туда». «Наверх?» — испуганно уточнил пилот. «Нет, черт побери тебя. Можешь под землей лететь. Главное, чтобы на ступени оказался». Чуть не взорвался читер. «Опасно. Высота опасная. Может чернотой врезать». «Я тебе сейчас так врежу, как никакая чернота не врежет. Делай, что сказано». Пилот подчинился. Машина начала разворачиваться, одновременно набирая высоту. И тут же по корпусу стукнуло раз, другой, третий. Повернувшись, читер успел мельком разглядеть край крыши. На нем стоял игрок, выпуская вслед вертолету пулю за пулей из автомата. Попадал часто, но меткость у него, конечно, не выдающаяся. Возможно, даже сам Мерс пожаловал, бросил все, торопясь отомстить. Читер уже было уверовал, что вражеский лидер впустую патроны растратил. Вон вертолет уже на такой высоте, что дух захватывает. И тут перед пилотом тревожно замигало красным, и послышался нехороший звук торопливо запищавшей электроники. «Что такое?» — встревожился читер. «Что-то не так!» — впервые повысил голос пилот. «Туда!» — заорал читер, сориентировавшись по карте. «Туда лети!» Где-то там, в той стороне, просматриваются тесно сгруппированные отметки его спутников. До них не так уж и далеко, на такой машине вмиг домчится. Но с вертолетом и вправду что-то не так. Вместо того, чтобы послушно развернуться, он резко опустил нос. При этом корпус начал вибрировать с такой неистовой дурью, что у читера едва зубы не посыпались. «Туда лети!» — вновь прокричал он. «Падаем! Мы падаем!» — в панике заорал пилот. Кабина начала заполняться дымом. Ноздри уловили вонь горелого пластика. Да уж, не похоже, что пилот паникует на ровном месте. Полет и правда подходит к концу, толком не начавшись. Внизу мелькали какие-то поля, болота, унылые развалины и яркие черепичные крыши аккуратных домишек. Непонятная мешанина разнообразных ландшафтов. Впрочем, особенности местной географии читера сейчас увлекали не сказать, чтобы сильно. Он понимал, что летать ему осталось секунды, и лихорадочно искал возможность выжить при падении. Улыбка Фортуны все еще в откате. Значит, краткосрочную неуязвимость ему не получить. Остается применить оболочку неуязвимости. Другого выхода нет. Жаль, конечно, она дорого стоит. И самое неприятное, он при этом надолго останется без столь мощного козыря. Но куда деваться? Уже было полез за ней, но тут, под причудливо падающим вертолетом, промелькнуло то, что давало шанс не прибегать к последнему средству. Вода. Какой-то большой водоем. И, похоже, глубокий. Читер не стал рассматривать его подробно. И раздумывать тоже не стал. Удача капризна, может быстро перемениться. Надо хвататься за нее, пока есть шанс. Вскочил, благодаря феноменальной ловкости молниеносно выбрался в салон, не обращая внимания на выкрутасы вертолета, при которых пол почти с потолком поменялся, и рыбкой нырнул в дверной проем. Тут же начал группироваться, готовясь войти в воду ногами, и, наконец, увидел то, что при нормальных условиях следовало увидеть в первую очередь, прежде чем сигать с такой верхотуры. Водоем, может, и большой, но как ни быстр читер, он немного не успел. Под ним уже не глубокая часть акватории, а заросшая невысоким камышом мелководье, за которым просматривается болотистый берег. Добраться до инвентаря с оболочками неуязвимости он не успел. Удар. Темнота.